11. Раскол, говорили мы выше, содействовал освобождению творческих сил, накопившихся в церкви. Общую характеристику этого надо связать уже не с 17 веком, хотя и в 17 веке этот процесс идет ярко, а уже с 18 веком. Мы обратимся поэтому к этой теме в следующей главе. Сейчас же хотим лишь кратко подтвердить то, что было сказано в начале главы, что в церковном русском сознании вовсе не было ни пустоты, ни молчания. Работа церковного логоса развивалась все сильнее и разнообразнее, но уже в этот период становится ясно первостепенное значение вопросов историософии и связанных с ними вопросов морального сознания. Однако рядом с этой основной мыслительной установкой развивается религиозное умозрение в иконописи и иконопочитании. Здесь получает свое выражение чрезвычайная обращенность русского духа к красоте, но не отрешенной, не идеальной, но исторически конкретной. В иконе духовно фиксируется основная христианская идея мистического реализма, признание двух порядков бытия, сочетанных в надлежащем соотношении в Господе Иисусе Христе. Тайна Боговоплощения, лежащая в основе иконопочитания, есть тайна и исторического процесса, идущего под руководством божественного промысла к Царству Божию. Церковное сознание не удержалось, однако, в охране надлежащего равновесия божественного и человеческого начал, и в историосовской поэме о Третьем Риме «Священной царской власти и ее вселенской миссии» церковное сознание накренилось в сторону такого сближения двух порядков бытия, которое вело к их отождествлению. Природный исторический процесс, раз он явно не мог быть понят как священное царство, оказывается царством Антихриста. Огромная жертва, принесенная старообрядчеством на алтарь священной мечты, свидетельствует достаточно о том, сколько горячей силы, духовной целостности, безраздельной преданности идеи священного царства накопилось в церковном сознании. Разрыв с нетрезвым отношением к истории совершился в муках и напрасных страданиях, но открыл перспективу для нового отношения ко все продолжающейся истории. Приближалась пора секуляризации, приближался 18 век.